Символы, озаренные изнутри холодным огнем, как на отбитой им руке, а у других на коже отсутствовали отметины. Одни щерили рты, полные острых клыков под пылающими глазами, а у иных лица представляли собой ровные пятна. Единственное, что их объединяло, явно смертоносные намерения. Принц с кровожадным боевым визгом прыгнул на одного из них, и все разом начали драться. Одна хренотень выставила руку в сторону Уфтхака, и оттуда повалило бледное пламя, будто это была выхлопная ракета боевого трицикла смертоубойки. Уфтхак сумел отдернуть голову в сторону от струи, и та хлестнула мимо его левого уха, словно облако агрессивного льда. Холодный огонь. Это место становилось все страньше и страньше, однако небольшое смещение направления инерции вывело его прямо под один из тех мерцающих клинков. Изогнутое острие по дуге взметнулось ему в грудь, но остановилось со звуком «дзинь», налетев на броню. Чудное или нет, но настоящее оружие этих говнюков выглядело вполне прочным. Уфтхак ударил рукой и попал в чернильно-черное лицо с приятным хрустом ломающихся костей и раскалывающихся зубов, хотя в момент контакта кулака рта не было видно. Хренотень рухнула, как подрубленный грот, провалилась прямо сквозь тени на земле и пропала из виду. Уфтхак остановился бы поглазеть, но времени не было. Его атаковали остальные товарищи хренотени. Это была какая-то разновидность дохляков. Он понял это по их бесящей манере двигаться. Сплошь текучая грация и пружинистое уклонение, а также скорость реакции, от которой даже клюватый бы неуклюже бил по размытым остаточным образом, а обычный юдишка через секунду уже ползал бы по полу в поисках собственных кишок. Однако в них присутствовала свирепость в этих хренотенях, и они больше вкладывались в удары. И дохляки, и шипачи обычно тыкали и прощупывали, не решаясь вступить в настоящий бой, если только не были уверены, что им не сделают больно в ответ. Эти же замахивались так, словно питали вражду к воздуху между ними, и пытались прорубиться прямо сквозь Уфтхака, чтобы добраться до чего-то по другую сторону от него. Это было довольно бодряще, реально. Он взревел и махнул пантобоем, разом размазав одну из хренотеней, но еще одна пальнула в него холодным пламенем слева, и по боку побежали уколы леденящей боли. Уфтхак заблокировал клинок рукоятью пантобоя, но обнаружил, что еще один пробрался между пластин брони, сквозь шкуру и промеж ребер. Свободной рукой он сгреб этого говнюка и швырнул того в одного из товарищей, но затем что-то пырнуло его в заднюю часть правой ноги, отчего та подогнулась под ним, и он припал на одно колено. Уфтхак ударил пантобоем назад, даже не удосужившись развернуть оружие, и конец рукояти угодил виновнику во что-то, выполнявшее у него функции горла. И все-таки они продолжали сражаться. Уфтхак мельком заметил, как принцесс волочит одного прочь за ногу, а совершенно чужеродное лицо хрена тени каким-то образом передает ошарашенную гримасу того, кто куда больше привык сам уволакивать без спроса. Но остальные уже напирали на него беспорядочной толпой, гортанно рыча и сверкая клинками. Он схватил одного за горло, но оружие соседа рубануло его по бицепсу. Попытался смахнуть их пантобоем, однако один из врагов вцепился в рукоять и повис на ней, а потом вонзил внезапно появившиеся зубы в мякоть кисти руки. Уфтхак заорал от боли и возмущения и выпустил пантобой. Хренотень отшатнулась с ним назад, будучи едва в силах удерживать вес огромного оружия. Уфтхак сдернул с пояса пуляла, верную старую пушку, которая сопровождала его с тех времен, когда он был обычным парнем в банде плохиша Пантобоя, и вогнал заряды в брюхо двух хренотеней прямо перед ним. Те тоже отшатнулись, но исключительно от попадания пуль, пробивших их насквозь и оставивших после себя влажные дыры. Уфтхак опустошил оружие в третье тело, взревел от ярости, так как что-то острое впилось ему в плечо, бросил пуляло и отвесил оплеуху открытой кистью, которая не только приложила хренотень прямо по лицу, но вдобавок еще и привела в действие кнопку у него на ладони. Хренотень, укравшая пантобой, пыталась развернуть тяжелое оружие, чтобы замахнуться на Уфтхака, когда молот исчез, прихватив с собой руки паршивца. Странное существо издало вопль, высокий заунывный звук, от которого у Уфтхака заныли зубы, а пантобой возник точно у него в кулаке, как и должен был делать каждый раз. Что ж, зоганная штуковина хотя бы сделала это, когда реально требовалось. Он подал энергию на навершие и ударил вперед, уничтожив середину тела одного из атакующих, а затем рывком выпрямился. Острая боль в ноге никуда не делась, но она больше не была неожиданной, и он успел к ней привыкнуть. Кроме того, по милости нападавших, у него теперь появилась целая куча новых болей, так что в целом это скорее соответствовало фону. Однако он сокращал число хренотеней, и никаких нанесенных ими ран не хватило, чтобы его остановить. Он Уфтхак Черный Гребень, Уфтхак Гарганта Крушила, и он не остановился, когда у него однажды голова отделилась от тела. Эта шайка говнюков не завалит его, будто какого-то хилого грота. Уфтхак крутанул понтобой, и конец рукоятки треснул одну из хренотеней под подбородок, уронив ее на землю. Он развернулся за счет инерции оружия, начисто рассек другую лезвием топора и ударил левой ногой, пнув третью в грудь с такой силой, что она вылетела из-под топтуна наружу, на то, что здесь сходило за дневной свет. Принц спрыгнул и свалил безрукую на землю. Радостные голодные взвизгивания Сквига достигли почти такой же пронзительности, как срывающиеся громкие крики невезучего чужого, раздираемого на части клыками, и осталось двое. Один прыгнул на него, вытягивая вперед руку, чтобы снова обдать ледяным огнем, но на сей раз Уфтхак оказался слишком быстрым. Он поймал конечность твари, отвел залп вверх и в сторону, а потом подался вперед и попросту откусил хренотени голову. Его челюсти без труда охватили ее череп, а зубы сломали тонкий позвоночник и перерезали узкую колонну плоти. На вкус было холодно и темно, будто лижешь пространство между звезд. И выплюнул искореженный комок. Последняя хренотень, та, что он приложил по подбородку и отправил в нокдаун, не стала дожидаться конца. Она нырнула в самое черное из оставшихся пятен теней и исчезла прямо перед прыжком принцессы. Сквик врезался мордой в ногу топтуна и с недоуменным визгом отскочил от нее. Уфтхак выглянул на свет и как раз успел увидеть, как хренотень, выброшенную туда его пинком, окутали пламя, взрывы и огонь стрелял. Банда закидала и танкобои, с которыми они спорили, совсем не поспешили обратить внимание, что их босса атакуют чудные иномировые твари, но хотя бы энергично разбирались с этим, заметив. «Тебе норм, босс?» Окликнул закидало, когда дым рассеялся, и от последнего из нападавших на виду осталось только несколько темных влажных комков. «Не!» — сказал Уфтхак. «Не!» Закидало покосился на ноба танкобоев, а затем придвинулся чуть ближе. «Те говнюки тебя достали!» На лице закидалы читалось небеспокойство. Орки редко беспокоились о своих травмах, не говоря уж о чужих. Это был просто интерес, ведь если Уфтхака сильно ранили, и он вот-вот должен был опрокинуться, то все лидерство над этой частью Техвакха могло оказаться на кону, и закидала хотел бы с разбега войти в гонку. «Не в том дело», — произнес Уфтхак, выходя из-под топтуна. Он подкинул понтобой в воздух и снова поймал сочным шмяк, но на самом деле прямо сейчас ему не хотелось порисоваться. Он был взбешен. «Тени ко мне слать!» — заорал он, заставив каждого из орков, глядевших на него, встревоженно отступить назад. «Не выйти со мной раз на раз, как реальный воин, не наехать на нас с пушками, клинками и теми резкими летучими хреновинами! Это ж не драка, это ж жоганые оскорбления! Я такого не потерплю! Зог с Меклордом и Зог с Техвакхом! Эти говнюки меня лично достали, и я им зато ихние тощие шеи посворачиваю!» Он остановился, слегка запыхавшись от того, как громко кричал. Теперь парни смотрели на него неуверенно, явно гадая, что будет дальше, и сколько из них может в итоге оказаться кормом для сквигов. Орки нечасто выходили из себя, поскольку большинство вещей, которые могли к этому привести, служили лишь поводом подраться, что есть хорошо, и потому тут не из-за чего злиться. Когда большой орк на самом деле бесился, дела принимали непредсказуемый оборот. Уфтхак и впрямь чувствовал, как вибрирует. Настолько он был зол. Зоганная наглость. Отправить своих мелких теневых командос, или какой там их эквивалент у шипачей, чтобы попробовать его устранить. И самое плохое, он крайне мало что мог с этим поделать. О да, он мог бы разнести это место в мелкую пыль, мог бы взорвать его, бомбить и колотить понтобоем, пока каждый оставшийся шипач, который притаился где-то в развалинах, не превратится в тонкую пасту, а от самих зданий не останется одна монохромная пыль. Но это не помогло бы ему добраться до тех, кто был причиной случившегося. Уфтхак крутанулся на месте и уставился на портал. Штуку, которая отделяла его от врагов, но при этом являлась и единственным путем к ним. Бесяще чужеродную, непонятную, погоди. После боя по нему разливалась абсолютная ярость. Не просто обычное возбуждение и агрессия, бывшая частью этого занятия, а жгучий гнев, не похожий ни на что из испытанного им прежде. И она открывала все на своем пути. Незамутненное желание добраться до врагов, достать их руками и заставить заплатить за высокомерие и спесь заставило его думать о вещах так, как он никогда раньше не делал. «Кто не спеца мне приведите?» — гаркнул он. «Еще одного из егонных гайкокрутов, кого все не любят, и шакапушку, и чудилу, который последнее время никому башку не взрывал. Я пройду через эту хрень». «Ну, обычно это не я такое спрашиваю», — произнес спец. «Но ты уверен, что оно сработает-то?» «Да», — отозвался Уфтхак, и к его изумлению он действительно был уверен. Сложность заключалась в том, чтобы держаться за свою злость в достаточной мере для сохранения сосредоточенности, но не дать ей овладеть им настолько, что он накостыляет своему лучшему механу. «Просто ждык. Шоковые пушки делают какой-то чудной туннель, ага. Совсем как драгстеры шокопрыги, типа того, с которым мы с Магретом тогда прошли через щиты людишки на Гарганта. Только пушка делает туннель, куда ты сопляков пуляешь. Усёк», — сказал спец, кивая. «Так если мы пушку прицепим к воротам...» Продолжил Уфтхак, кивая в сторону кабелей, воткнутых в портал дохляков в тех местах, которые спец посчитал наиболее подходящими. «Тогда мы сможем свой туннель на ту сторону сделать. Ну, я ж не говорю, что она плохая идея», — сказал спец. «Особенно потому, что это ж не мне пушку держать». Они оба оглянулись на Назлуга, который выглядел предельно удрученным, насколько это возможно для орка, к чьему наплечнику прикручена болтами массивная пушка. «Мы ж не хотим, чтоб ты ее случайно уронил, ежели все малость чудно пойдет, дык». Затем их взгляды проследовали вдоль другого кабеля, теперь присоединенного к шокопушке и заканчивавшегося металлическим штырем, который был вбит в череп чудилы по имени Ускоп. «Но это вот часть», — задумчиво произнес спец. «Она-то меня в тупик ставит». Сам Ускоп постановал, хотя это, вероятно, было связано не столько со штырем в его голове, сколько с естественным состоянием чудилы, окруженного другими орками. Даже Уфтхак ощущал энергетику парней, которых он собрал вместе. Агрессия и раздражение в равных долях – как раз то, что может зарядить мозг чудилы и вызвать к жизни его разрушительные способности. Если повезет, то получится направить этого говнюка на врагов, и он расплавит им лица. А вот если не повезет, то он взорвет кучу голов твоих пацанов, в том числе, возможно, твою, и весьма возможно, собственную. Ускоп отчаянно сжимал свой медный посох, который помогал заземлять энергию, а двое его грузных надсмотрщиков держались неподалеку на случай, если понадобится. «Туннель сделать — это шток первая часть», — сказал Уфтхак. «Нам еще надо заставить туннель идти, куда нам охота. А раз говнюк с пушкой не видит, что парит, то нам что-то еще нужно, чтоб тереться. Вот для того и чудило». Все это почему-то казалось таким простым, словно знание всегда было внутри него и лишь ждало открытия. Шипачи создали ему проблему, и он нашел решение. Вот теперь все думание наконец-то окупилось. Он обернулся. Вак, ну или большая его часть, те нобы, что сумели всех созвать, собрался в ближайшем подобии порядка, какого вообще могли добиться орки. Никто особо не пихался и не толкался. Гонялам удавалось держать обороты двигателей под контролем, звероловы не давали своим сквигоборовам и сквигам-крушилам впасть в буйство и кого-нибудь съесть. Даже топтуны не трубили в боевые горны. Все как будто чувствовали, что вот-вот произойдет нечто значимое, и были готовы ненадолго обуздать свое природное рвение, просто чтобы посмотреть, что происходит, и смогут ли они извлечь из этого хорошую драку. Уфтхак вытянул руку. Нисквик сунул в нее кричальную воронку, и Уфтхак поднес ту ко рту. «Так, сюда, слухайте!» Взревел его усиленный голос под треск и виск резонанса, сосредоточив на нем внимание всех орков. «Шипачи думали, они смогут нам втащить и сварить, но у нас такое не проканает, так? Нет!» Дружно грянул техвак, поднимая в воздух всевозможное оружие и энергично тряся им. «И вот что мы сделаем! Мы пойдем через эту вот штуку и накидаем им старых добрых пинков!» Продолжил Уфтхак под одобрительный грохот. «Мы их найдем, и мы их в грязь втопчем! Че, не так?» «Так!» — радостно выкрикнул техвак. Уфтхак ухмыльнулся, повернулся и указал на Назлуга. «Заводи!» Гайкокрут послушно стиснул стреляльный рычаг, и трехногий шокер спереди огромного орудия начал вращаться. Заряженные сферы на конце каждой штанги искрились от энергии, оставляя в воздухе пылающие следы, и они двигались все быстрее и быстрее, пока Назлук наполовину не скрылся за жужжащим кругом из синих молний. Перед ним замерцали первые характерные признаки межпространственного возмущения. Исходник шокового портала, который мог переносить вещи из одного места в другое, не заморачиваясь насчет того, что находится между ними. «Сейчас!» — крикнул Уфтхак, и спец перекинул свой тумблер. Энергия, начинавшая накапливаться в шокопушке, резко сменила направление, потекла в портал дохляков, и воздух внутри арки, доселе пустой и ничем не примечательный, затрещал и ожил. Он стал матовым, переливающимся холодным светом, словно полярное сияние отражалось в волнах Арктического моря. «Палку!» — рявкнул Уфтхак, и надсмотрщики Ускопа вырвали посох у того из рук. Глаза чудилы широко раскрылись, а затем скрылись за ярко-зеленым огнем изнутри. Он начал неконтролируемо подергиваться, и надсмотрщики схватили его, чтобы удержать на месте. Вся та энергия вакха, которая лилась в Ускопа от собравшихся орков, начала накапливаться. Все ее компоненты были сосредоточены на одном – найти напавших на них шипачей и заставить тех за это поплатиться. Где бы они ни были, как бы ни прятались, на первом плане разума каждого орка стояла задача добраться до них. Уфтхак позаботился о том, чтобы они концентрировались на ней. Энергия с треском вырвалась из штыря в голове Ускопа, побежала по кабелю, соединявшему его с шокопушкой, и жужжание пушки приобрело новую тональность, которая напоминала далекий рокот тысяч рассерженных голосов. Портал замерцал, колыхнулся, а затем опять стабилизировался с немного иным узором света, двигавшегося внутри. Сработало. Уфтхак знал, что сработало, хоть и не мог сформулировать словами, каким образом. Впрочем, ему это и не требовалось. Он хлопнул спеца по плечу, подбежал к своему грузовозу и запрыгнул на корму. Следом за ним вскарабкался Нисквик, а позади вскочил Принцесс. «Маград!» Заорал Уфтхак, и его помощник воткнул передачу. «Гони!» Машина дернулась вперед, а за спиной Уфтхак услышал мощнейший рев парней, вновь объединенных общей целью, которые устремились за ним с боевым кличем на устах. «Понеслась! Понеслась! Понеслась!» Глава 14. Тронный зал Кабала Пустого Сердца являлся центром силы Деймиры. Это была самая величественная комната в шпиле. Огромное помещение, занимавшее всю ширину средоточия, если не считать более узкой части возле вершины. Над ним располагались ее фальшивые покои, слишком легкодоступные снаружи, чтобы считаться безопасными в городе, в котором гравитация для большинства была лишь досадной помехой, а для многих несущественной, и крыша, где она встретилась с Затаром Оридраэдом и послала его на смерть. Настоящие покои находились внизу, углубленные в середину башни, но оборудованные симпатическими окнами, чтобы она могла озирать свои владения с настоящей внешней стороны строения, не выставляя себя мишенью для убийц. Под ними были пыточные камеры и темницы, а еще ниже казармы, трапезные, тренировочные залы и арсеналы для ее воинов, готовых отразить любую атаку с уровня поверхности. Это, разумеется, не подразумевало, что в шпиле отсутствовали другие посты стражи, ведь предки Деймиры не были настолько глупы, чтобы не оставить прикрытие между собой и теми жалкими созданиями, которых они ловили и истязали. У самой Деймиры имелись личные лестницы и антигравитационные шахты для перемещений по дому, и каждая из них была закодирована исключительно на ее отпечаток ладони, сканирование глаза, кровяную химию дыхания, а метод защиты для доступа к ним менялся по схеме, известной только ей. В башне существовало несколько практически неприступных помещений, где Деймира могла найти убежище в случае непредвиденной ситуации, а также множество выходов, о многих из которых знала она одна, и везде стояли всевозможные смертоносные средства противодействия, чтобы гарантировать, что никто не поднимется по ним в неправильном направлении. Принимая во внимание все эти совершенно здравые предосторожности против нападения, могло бы показаться странным, что Деймира открыто сидит на троне посреди громадного пространства со множеством теней и укрытий. Как-никак, тронный зал был заполнен статуями ее предшественников, грозными изваяниями в честь темных муз и величественными изображениями общего превосходства Друкхари над всеми прочими видами в галактике, так что оставалось уйма мест, где могли скрыться убийцы. Деймира держалась на виду по двум причинам. Во-первых, хотя проявлять паранойю и было разумно, но выглядеть параноиком нет. Власть Деймиры как Верховного Архонта зиждилась на том, что другие воспринимали ее как силу, а Архонт, который прячется за закрытыми дверями и телохранителями, буквально открыто приглашает строить против него заговоры. Ее присутствие и визуальная доступность являлись просто очередной ловушкой, призванной побудить чрезмерно самоуверенных привести свои планы в действие, сугубо для того, чтобы они разбились о ее защиту, словно дешевые клинки о хорошую броню. Во-вторых, в тенях и нишах тронного зала действительно пряталось множество убийц, поскольку Деймира сама их там разместила. Впрочем, возможно, самый опасный, или как минимум самый пугающий из них всех, сейчас преклонял колено на полу перед ступенями, спускавшимися от трона Деймиры. Его кожа скорее не отражала света, впитывала, исключая холодное свечение, которое исходило от символов разрушения, вытравленных на плоти. Пальцы оканчивались страшными когтями, а мрак лица не скрывал блеска клыков. Деймира подалась вперед на кресле. «Что значит неудача?» Херазул из Айлендраха не стал поднимать голову, чтобы взглянуть на нее. Пологи жидких бесцветных волос не спадали по бокам и спереди его лица, скрывая большую часть из виду. Странно было наблюдать Мандрагора таким затравленным. Да и Мира насладилась бы этим новым опытом, если бы его причина не вызывала столько бешенства. «Арахия был слишком силен и слишком свиреп», — произнес Херазул голосом, похожим на царапанье когтей по свинцу. Хотя уверенности у Деймиры не было, но ей казалось, что рот существа не шевелился, пока оно говорило. «Мы ранили его, но не смогли убить. Спасся я один, чтобы принести вам известие, что он продолжает жить». «Разве вы не напали на него, когда он был один?» — спросила Деймира. Действительно, в этом заключалась вся суть мандрагоров — атаковать врага, пока тот считает себя в безопасности. Или же орки настолько стадные, что их невозможно застать поодиночке? «Он был один», — отозвался Кхиразул, — «не считая его питомца». Теперь он поднял голову и вперил свой холодный взгляд в глаза Деймиры. «Этот Аракхия ужасен. Не просто жесток, но быстрый хитер. Он убил моих сородичей, не нуждаясь в помощи себе подобных». Деймира раздраженно скрижетнула зубами. Мандрагоры были идеей Макулатикса, однако рабы на их гонорар поступили из ее темниц. Этого должно было хватить. Тот факт, что вожак орков не просто пережил атаку, но еще и единолично перебил противников, многое говорил о том, сколь грозное это создание. С другой стороны, если целая стая мандрагоров не сумела повергнуть орка, напав на него внезапно, то неспособность самой Деймиры нанести ему удар не представлялась такой уж унизительной. После их отхода из сабельных врат Макулатикс не смеялся над ней в открытую, но Архантесса видела, что ему этого хочется. Зрелище выражения лица Гемункула, когда тот услышит, как чудовищно провалился его план, станет очень небольшим, едва заметным просветом в этой крайне недружелюбной туче. «А ваша плата?» — поинтересовалась она, медленно и демонстративно роняя слова. «Будет возвращена», — без интонации отозвался Кхирозул. Вознаграждение, которое мандрагоры требовали за свои услуги у нанимавшей их аристократии Друкхари, могло сильно различаться, однако это вложение почти всегда было надежным. Теперь Даймира радовалась, что Кхирозул пожелал всего лишь пленников для отправки в сумрачное царство Аэлиндраха, а не чего-то более экзотического. По крайней мере, было проще требовать вернуть их, чем истинное имя, удар сердца или еще какую-нибудь столь же странную просьбу. «Позаботься, чтобы так и произошло», — сказала Даймира. Она была не вполне уверена, что станет делать в противном случае. Ей едва ли захотелось бы устраивать штурм Аэлиндраха во имя возмездия, даже не будь орки более насущной заботы, однако надлежало блюсти приличие. Кроме того, убив Кхирозула за неудачу, она бы точно не получила свои вложения назад, так что это обещание, вероятно, являлось уловкой со стороны Мандрагора. «Можешь идти», — произнесла она, и Мандрагор поднялся на ноги. Он направился не к двери, а попросту к ближайшему пятну полноценной тени, в которой исчез без следа. Это было неприятное напоминание о том, насколько смертоносны он и его сородичи. Но не для этого урочьего вожака, судя по всему. Она встала и развела руки. Слуги поспешно вынесли ее плащ, быстро и надежно закрепили его на плечах, а затем, когда Даймира начала спускаться по ступеням к полу тронного зала, попятились обратно, опустив лица. Все видели, что Верховный Архонт в дурном настроении, и никто не желал попасться ей под руку. Никто, кроме семьи. «Дорогая сестра!» — произнес Тхалгар, появляясь из-за массивного плинта, который был высечен в форме тел, скорченных от боли. «Как же меня печалит зрелище твоей открытой неудачи!» Когда Тхалгар Траекс не был грудой окровавленного мяса, после того, как на него приземлилась машина, ему хватало роста, не говоря уж о самоуверенности, чтобы смотреть Деймире в глаза. Сейчас он был облачен во вторую свою любимую броню. Самая любимая не пережила его первой встречи с орками, а запястье левой руки непринужденно покоилось на эфесе меча в ножнах. Деймира совершенно не доверяла этому клинку. Она не знала, где Тхалгар взял его, и даже в городе проклятого оружия и мерзких творений он источал собственную, неприятную, извращенную ауру. «Как ты можешь видеть, я все еще цела и здорова», — заметила Даймира. «А ты только вернулся с процедур красной жатвы. Советую учесть это, когда в следующий раз откроешь рот». Тхалгар насмешливо улыбнулся. «Что? Потому что я стал жертвой несчастного случая, вызванного неверным решением моего пилота, в то время как ты бежала от боя?» «Потому что я просто могу отправить тебя обратно», — бросила Деймира, сделав шаг вперед, чтобы встать лицом к лицу с ним. Тхалгар не дрогнул и не отступил назад, однако задумчиво поджал губы, и следующие слова прозвучали, если и не без почтительности, то хотя бы в нейтральном тоне, а не с едва прикрытой издевкой. «Мандрагоры были твоей идеей?» «Макулатикса», — ответила Деймира. «И что теперь?» «Теперь я переговорю с моими союзниками, и мы обдумаем свой следующий ход», — произнесла Деймира. «Непосредственной угрозе от телепортации Аракхия был положен конец. Сейчас нам надо подготовить более слаженную атаку, чтобы уничтожить их раз и навсегда. Еще требуется заключить альянсы, в основном с культами ведьм». Она оглядела его. «Ты в силах вернуться к командованию своим осколком?» «Конечно», — сказал Тхалгар, фыркнув. «Осколок жесточайшего света являлся крупнейшей фракцией Кабала за исключением двора самой Даймиры, как и подобало единственному живому кровному родственнику Архантессы. Три других осколка — восходящая пустота, ложная надежда и незрячий взгляд — имели собственных архонтов, каждому из которых Даймира в сущности доверяла больше, чем брату, хотя такое утверждение все равно до предела натягивало определение понятия доверия. Тем не менее, Тхалгар был грозным воином и талантливым стратегом, когда не пытался порисоваться, и поэтому его стоило, как минимум пока что, держать под рукой. «Тогда так и сделай», — велела Даймира. Она протолкнулась мимо него, вынудив отойти в стороны. «Идем, мне нужно планировать войну». «Ты вступила в союз с опускающейся ночью», — прошипел Тхалгар ей в ухо, когда их рейдер остановился рядом с темно-зеленым танталом, на котором ехали Цистриал Вирн и его телохранитель. «Другие кабалы признали мою власть и ждут от меня указаний», — — тихо ответила Деймира. «Верный Макулатикс с нами. Порт Товар не был так близок к объединению со времен смерти лорда Фарула. Что в этом соглашении ты находишь сомнительным, брат?» «Вирну нельзя доверять», — твердо сказал Тхалгар, смотря строго перед собой, словно отказывался марать глаза взглядом на упомянутого Архонта. «Если ты так поступаешь, ты глупа». «Кто говорит, что я ему доверяю?» — отозвалась Деймира, фыркнув. «Пока что его интересы сходятся с нашими, и он достаточно умен, чтобы понимать это». Тем не менее, мысли Архантессы вернулись к тому моменту, когда Цистриал Вирн выдернул ее из-под удара, и тем секундам, что она болталась над ревущей массой Орочьей Орды, пока ее не втащили на борт Тантала, который сейчас двигался рядом с ними. Пришел бы Тхалгар ей на помощь? А если да, позволил бы он ей упасть в бурлящую толпу дикарей чужих, сославшись на неудачный захват, а потом попытался взять власть над Кабалом? Деймира была вполне уверена, что знает ответ на этот вопрос. Амбициозность руководила Дхалгаром точно так же, как и ею самой, но брату недоставало терпения и мышления на перспективу. Получи он контроль, Кабал бы, несомненно, пришел в упадок. Возможно, не сразу же, но через несколько десятилетий точно. Что еще важнее, контроль он бы получил по причине смерти Деймиры, и это являлось куда большим стимулом удерживать Дхалгара на его месте. «Ты хотя бы одобряешь наш выбор союзников среди культов ведьм?» — поинтересовалась она, пока их маленькая группа кораблей закладывала вираж вокруг искореженного выступа, который прежде был зданием, но теперь напоминал лишь угловатую полосу щербатого темного камня. Когда машины прошли вблизи, там тревожно запорхали неясные смешивающиеся силуэты. Колония мрачнокрылов, гнездившихся в тенях и дожидавшихся, пока больной свет плененного солнца слегка потускнеет, чтобы отправиться на охоту по дорогам и небу порта Товар. Чужак мог бы задать вопрос, зачем друг Хари до сих пор нужны закрытые жилища, если в Каморре не шло речи о погоде, но только если он еще не видел хищников, рыскавших по сумрачным улицам темного города. «Культ смертельной скорби», — Дхалгар кивнул. «Многочисленны, безжалостны, и, в отличие от серебряных осколков, не жаждут твоей крови. Ты уж точно могла сделать выборы похуже». По его интонации казалось, будто ее привело к этому решению чистое везение, а не тщательный анализ боевой силы и привязанностей. Деймира снова фыркнула и заставила себя не клевать на приманку брата. Тем не менее, ее положение Верховного Архонта не могло пережить новых ошибок. Орки уже показали себя непредсказуемыми врагами, которые оказались способны расстраивать даже самые продуманные планы. В еще большую ярость приводило то обстоятельство, что все происходило как будто просто благодаря совпадению или слепой удаче со стороны этих тварей, словно Вселенная прогибалась для их максимального удобства, мало заботясь о правилах, руководивших жизнями прочих видов. Уступить в хитрости противостоящему гению вроде другого Друкхари, строящего козни, или же провидцу Азуриана, способному озарять пряди судьбы и направлять своих млечнокровных последователей самыми выгодными путями, или даже демоническому разуму одного из чудовищных слуг хаоса, к таким исходам мудрый Архонт был готов. Грубый молот орочьей военной машины, а также их звериная стойкость и дикарская свирепость представляли опасность, но оказаться обойденным ими с фланга, вынужденно реагировать на неожиданные стратагемы и их странные технологии, это было унизительно. Ее флотилия прошла через огромную арку, высеченную в форме двух сущностей демонического вида, которые были связаны вместе и смотрели в разные стороны. Их рога переплетались, когтистые лапы выворачивались назад, охватывая шею другого, а лица искажали гримасы ужаса и боли. Возможно, это задумывалось как монумент триумфа Каморры даже над обитателями Варпа, а может статься, художник просто обладал особенно живым воображением. Так или иначе, сейчас это было обособленное сооружение, поврежденное и изъеденное временем, а также окруженное мертвыми и разрушенными остовами брошенных зданий, где жили лишь наиболее отчаявшиеся из населения Каморры и чудовища, которые на них охотились. Впрочем, прямо по курсу располагалось нечто куда более оживленное. Арена культа смертельной скорби была размером с город какого-нибудь из низших видов, частично заглубленный в землю гигантский круглый амфитеатр, стены которого были оборудованы сотнями тысяч мест, варьировавшихся от узких неудобных насестов для бедноты до роскошных приватных лож для богатых и влиятельных, представлявших собой практически второй дом. Сюда могла приходить и действительно регулярно приходила существенная часть жителей порта Товар, чтобы понаблюдать за тем, как гекатарии и культа участвуют в гладиаторских боях. Между собой, с пойманными зверями или против чужих бойцов, а наездники на летучих досках и реактивных мотоциклах носятся по специально сконструированным трассам с шансом на ужасную высокоскоростную смерть при каждом повороте. И это еще без учета того, что соревнующиеся соперники пытались убить друг друга прямо во время гонки. Это была лишь одна из нескольких таких арен в порте Товар. А порт Товар был лишь одним из бесчисленных подцарств, составлявших Каморру, величайший из городов и наверняка крупнейшую сплошную обитаемую зону в галактике, если он на самом деле вообще находился внутри галактики в силу странной природы паутины. Тем не менее, Деймира ощутила некоторый холодок, глядя на арену смертельной скорби и думая не только о мощи армии ее обитателей, но и о том, что даже эта сила блекла в сравнении с расой Друкхари в целом. Поистине, ее род оставался неоспоримыми правителями галактики вне зависимости от того, на скольких жалких планет заявили притязания Орки или Монкей. Она часто приходила сюда продегустировать сладости предлагаемых кровавых, сотрясаемых болью представлений, поскольку хотя в саморучном истязании жертвы присутствовала восхитительная близость и намного большая личная выгода, но чистая непредсказуемость игр давала собственную будоражащую награду. Внезапный поворот событий на полу арены, когда истекающий кровью воин убивал чрезмерно уверившегося в себе противника, или гордый налетчик терял контроль над своим реактивным мотоциклом, или влетал в невидимую бритвосеть и мгновенно превращался в агонизирующее пятно на стене, такие моменты наполняли зрителя волнением, которого ни за что нельзя было достичь, полностью контролируя происходящее. Порой дело было не столько в качестве или даже количестве пищи для души, извлеченной из страданий другого существа, сколько в общем переживании. Однако сейчас они приближались не с целью времяпрепровождения. Корабли стали спускаться к широкой крыше, где хватало места для сотен рейдеров, но их встретили поднимавшиеся навстречу силуэты летучих досок и налетчиков. И там были не только Друкхари. Деймира увидела темные очертания бритвокрылов, державшихся вровень с парой досок. Массивные плотоядные птицы окружали укротителей, которые их привели. «Похоже, Ксурзули сейчас не принимает посетителей!» — крикнул Макулатикс со своего рейдера. Тон мастера Гемункула был легкомысленным, однако Деймира чувствовала за ним напряжение. «Они опоздали?» Какой-то доселе неучтенный соперник обратился к культу смертельной скорби, стремясь узурпировать власть в порте Товар. Она высвободила бласт-пистолет в кобуре. «По какому делу вы здесь?» — требовательно спросил ведущий налетчик. В его безликую маску был встроен усилитель голоса, из-за чего слова загремели и затрещали вокруг них. «Следующие игры не раньше темноты!» «Мы прибыли переговорить с суккубом Ксурзули Миндрекс», — отозвалась Деймира. «Я высылала вперед бичевателя». Налетчик рассмеялся. «Ха-ха-ха! Должно быть, ваша пташка стала чьей-то добычей по дороге сюда. Моя госпожа не упоминала, что ожидает гостей». «Тогда можешь сообщить ей, что они прибыли», — произнес Цистриал Вирн. Он стоял на самом носу Тантала, и его волосы трепетали ветры, гулявшие по Каморре, несмотря на видимое отсутствие атмосферных процессов, которые их порождали. «Верховный Архонт и Цистриал Вирн из Кабала Опускающейся Ночи и Деймира Траекс из Кабала Пустого Сердца, а также мастер Гемункул Макулатикс из Ковина Красной Жертвы и наши подчиненные», — добавил он, бросив взгляд в бок, который не был направлен точно на Дхалгара, однако не был и точно не направлен на него. Деймира почувствовала, как ее губы изогнулись в насмешливой улыбке, когда брат издал рассерженное шипение. «Да-да», — отозвался налетчик. «Я знаю ваши цвета и могу прочесть Геральдику». «Тогда, возможно, тебе следует узнать, не желает ли твоя госпожа пересмотреть свою позицию», — крикнула ему Деймира. «Мы по довольно срочному делу и предпочтем поискать нужное нам в другом месте, нежели перебрасываться словами с привратником». Она находилась слишком далеко, чтобы понять, что можно было сказать по выражению лица налетчика, но потому как он повел свой реактивный мотоцикл назад и вниз, стало ясно, что он передает их слова. Деймира, в свою очередь, яростно размышляла, что произошло с ее гонцом. Бичеватели в Каморре были практически неприкосновенны, поскольку переносимые ими деликатные сообщения имели слишком большую важность для функционирования общества. Естественные причины не исключались. Как-никак в темном городе водилось множество воздушных хищников, и некоторые из них были достаточно крупными и свирепыми, чтобы создать проблемы даже для Друкхари, подчинившего себе небо при помощи пересаженных крыльев, однако это было маловероятно. Мог ли особенно отчаянный враг попытаться сорвать встречу? Ее взгляд самопроизвольно скользнул в бок над Халгара, но Даймира с некоторым усилием вернула свою паранойю под контроль. Дхалгар желал уничтожения орков не меньше, чем она. Может быть, даже больше, поскольку наверняка жаждал загладить позор, а союз с культом смертельной скорби был большим шагом для достижения этой цели. Вредить ей не пошло бы ему на пользу, как минимум пока что. «Ну и ну», — произнес Вирн как раз с достаточной громкостью, чтобы его услышала Деэмира. «Кажется, хозяйка все-таки обнаружила в себе манеры». С крыши арены поднимался яд, и в пассажирском отсеке Даймира увидела приметную копну полуночно-черных волос, издалека выделявшую Ксурзули Миндрекс. Грива была длиной почти в рост хозяйки, и только высокий зажим на голове удерживал ее в качестве единого целого и под некоторым контролем. Суккуба окружала пять других воинов, пятеро кровавых невест, лучших ведьм под ее командованием. Конечно, не все они были женщинами, ведь кровавая невеста выступала скорее титулом, нежели описанием. В сущности, сама Ксурзули приняла женский облик только в последние несколько десятилетий, возвысившись до ранга суккуба. Точно так же, как любой воин Азуриана, изучавший боевой аспект воющих баньши, был женщиной, а большинство инкубов – мужчинами. Некоторые роли в обществе Аэльдари брали верх над слабой хваткой биологии. Это была одна из немногих констант во всех разнообразных нитях бытия их вида. «Великий суккуб!» — поприветствовала ее Даймира, когда яд поднялся в зону вызова. «Я так понимаю, мое сообщение не поступало?» «Нет, я его получила», — отозвалась Ксурзули. Ее голос и поза казались вальяжными, однако это была вальяжность отдыхающего хищника, который все равно готов к броску, если появится добыча. Суккубы стояли на вершине мастерства убийства среди Друкхари, а Ксурзули входила в число лучших из них. Даймира была хорошим бойцом, однако не питала особых иллюзий насчет того, кто бы победил в поединке между ней и Ксурзули Миндрекс. Именно по этой причине было так важно привлечь суккуба к их делу. Культом ведьм недоставало массированной огневой мощи кабалов или огромной стойкости и невосприимчивости к боли ковенов-гемункулов, однако они были несравненны в своей стремительной смертоносности. «Я нахожу это забавным», — продолжила Ксурзули, вперивая взгляд в каждого из них, одного за другим. Ее глаза переделали или заменили, и в них больше не было белков, только темные омуты. «Должно быть, эти арахия воистину грозны, раз вы пришли молить о моей помощи». Даймира ощетинилась и почувствовала, что прочие сделали то же самое. Обвинить другого Друкхари в мольбе было просчитанным оскорблением. Вирн открыл рот. Даймира не сомневалась, чтобы перечислить выявленные активы армии орков и донести, насколько серьезную угрозу те представляют. Такой был у Вирна ум, точный и упорядоченный. Даймира находила весьма впечатляющим то умение, с которым другой архонт обращался с деталями. Впрочем, вслух она бы этого никогда не признала, но что-то говорило ей, что здесь требуется иное. «Их предводитель собственноручно убил целую стаю мандрагоров», — сказала она, прежде чем Вирн успел произнести первый слог. Ксурзули выпрямилась. Хищник уловил шорох в высокой траве. «Собственноручно?» «Так мне сообщил единственный выживший», — подтвердила Даймира. Она позволила фразе на миг повиснуть в воздухе, дополняясь невысказанным подтекстом. «Мандрагор, кошмар из теней, признается, что над ним и его сородичами взял верх один единственный чужак-военачальник». «Интригующе», — произнесла Ксурзули. «Похоже на существо, с которым может быть крайне бодряще сойтись в бою». Даймира бросила взгляд на Вирна, и тот ответил кратчайшим кивком. Вмешательство, когда союзник собирался заговорить, могло создать раскол в альянсе, однако архонт, опускающийся ночи, был в состоянии понять, что другой увидел более короткий путь к победе. «Хорошо, друзья мои», — — сказала Ксурзули, и она уже не праздно прислонялась к перилам корабля, а стояла прямо и настороженно. Каждая мышца ее худощавого тела была готова к прыжку. «Культ смертельной скорби поможет вам принести смерть и страдания этим захватчикам. У меня лишь одно условие». Даймира совладала со своим лицом. «И какое же?» «Вожака должны взять живым», — промурлыкала Ксурзули. «Я отправлю его на арену и великолепно позабавлюсь с ним там». Даймира стиснула зубы. «Это было бы неразумно. Считаете, будто можете рассказывать мне, чего я способна добиться на моей собственной арене?» — огрызнулась Ксурзули. «Вовсе нет», — вмешался Макулатикс. «Однако выдернуть проклятую тварь подальше от ее последователей и доставить сюда вполне может оказаться невозможно. Мы знаем Арахия и знаем, как у них все устроено. Если предводителя убьют, внутренняя сплоченность разрушится, и они порвут друг друга в клочья, когда оставшиеся заместители устроят драку за установление господства». Уголком глаза Даймира заметила, что Цистриал Вирн снова бросил на нее взгляд. Проигнорировав второго архонта и былого соперника за верховенство после смерти лорда Фаррула, она продолжила концентрироваться на Ксурзули. «Самой надежной стратегией является быстрый удар, чтобы уничтожить этого монстра и его приближенных. Быстрый удар такого типа, которым превосходно владеют культы ведьм», — продолжил Макулатикс. «Именно поэтому мы и обратились к вам». «Я согласна со всем, что вы сказали», — ответила Ксурзули. «Однако моя цена остается прежней». Даймира на миг прикрыла глаза от досады. «Подумайте, друзья мои», — произнесла Ксурзули, снова возвращаясь к вальяжной интонации. «Убрать Аракхия от его последователей практически то же самое, что и убить, разве нет? Так они все равно останутся без лидера и будут предрасположены сражаться между собой. Как только это произойдет, мы сможем отстреливать их в свое удовольствие». Ее лицо стало жестче. «Предоставьте мне беспокоиться о том, каким образом я этого добьюсь, но если кто-нибудь из ваших воинов как-либо повредит существу, союзу конец. Мы договорились?» Даймира посмотрела на Вирна, а затем на Макулатикса, но она мало что могла поделать. Им требовался культ ведьм, причем сильный, но при этом такой, который при виде них не обнажит клинки, метя в горло. В порте товар этим критериям соответствовал только культ смертельной скорби. «Хорошо», — сказала она. «Военачальник ваш, но его необходимо нейтрализовать». «Считайте, что сделано», — отозвалась Ксурзули с улыбкой, которая померкла, когда их ушей достиг какой-то шум. Он был отдаленным и едва заметным, но все же отчетливым. Что-то взорвалось, а когда шум раздался снова и снова, стало ясно. Одним отдельным инцидентом дело не ограничится. «Что это?» — спросила Ксурзули. Выражение ее лица уже не было таким высокомерным. «Это Аракхия», — сказала Даймира. Она почему-то поняла, что произошло, не видя этого, даже до того, как передающие волны начали транслировать собравшиеся знати последнюю новость. «Они пробились через портал», — произнесла она с мрачной уверенностью. «Они в порте товар».